Пацанами, как обычно, мы сидели у подъезда, забивали косяки, и нам было интересно. Но тут косяк, там косяк. Мухоморами заели, стало всем ништяк. Но нам не хватило на большой напас. Но мы проебали мировой запас. Тот, что отложили мы на эту зиму, тот, что летом мы запрятали в корзину, тот, который закопали очень глубоко, кто-то выкопал и спиздил все наше добро. Бей мародёров, битое в дупло. Бей мародёров, на еще. Бей мародёров, так и так. Наведем порядок мы в стране ништяк. Но мы сдохли, если б не песни красной плесени. А ну давай, мафон рубай скорее. Я принес два лепестка с непонятного цветка. А я кактус ободрал, а я с елки шишку взял. Сейчас раскурим это все. Только что-то ничего не вставляет ни черта. Где же наша трынь-трава? Бей мародеров, битое в дупло. Бей мародеров, на еще. Бей мародеров, так и так. Наведем порядок мы в стране ништяк. Да, но мы сдохли, если б не песни красной плесени.